Глава 10. 1992-1993. Сара была не в его вкусе. И, по правде говоря, так было всегда. Он влюбился в нее нечаянно, как спотыкаются о ступеньку лестницы, по которой ходят каждый день. Он где-то читал, что несчастные случаи чаще всего происходят на привычных маршрутах. Так оно и случилось. Проучившись с ней 3 года в одном классе, Станислав споткнулся о Сару на вечеринке, на которую сначала даже не собирался идти. Он пошел открывать дверь, а там была она, скрытая за букетом гортензий, который, должно быть, только что нарвала в городском парке. «Это для твоей мамы», — сказала она, протягивая букет. Станислав пробормотал, что это не его дом, но она была уже далеко в гостиной и ничего не слышала. В тот вечер он ее больше не видел, поглощенной вечеринкой, которая вышла из-под контроля, как все вечеринки, организованные без разрешения. Но когда он уже собирался уходить, он увидел, что она стоит перед книжным шкафом, задумчиво положив палец на подбородок. «Поможешь мне?» — спросила она, не отрываясь от книжных полок. «Чем?» «Говорят, что те, у кого в библиотеке есть одновременно Библия, парфюмер Дюскинда, превращение Кафки и шум и ярость Фолкнера, потенциальные серийные убийцы». У него вырвался смешок, но серьезное выражение лица Сары тут же остановило его. Темный взгляд, исходящий из глубины ее глаз, не нуждался в нахмуренных бровях. Спустя годы он все еще помнил его. Станислав принялся помогать ей. После нескольких минут поисков им пришлось признать, что родители Гийома вне подозрений. «И тем не менее, я думаю, не стоит доверять людям, имеющих так много книг, которые, кажется, никогда не открывали». Они вместе ушли с вечеринки и молча шли бок о бок до перекрестка. Затем она произнесла тираду, которая возникла непонятно откуда, и, вероятно, именно тогда началось его падение. «Есть одна вещь, которая не дает мне покоя и о которой я часто думаю. Среди всех дней в году, среди всех этих дат, через которые мы проходим, есть одна, которую мы проживаем, не зная по своей наивности, что через 5, 10 или более лет это будет дата нашей смерти. Что однажды она будет написана рядом с датой нашего рождения, что она закроет скобку, завершит историю нашей жизни. А мы ничего об этом не знаем. В течение многих лет этот день будет для нас лишь одним из многих. День, когда мы, возможно, ходили и извинялись по поводу и без повода. Или день, когда мы были невероятно счастливы. И вдруг он становится роковым днем нашей жизни». Станислав прекрасно помнил. Это было 29 октября. Ему очень хотелось ее поцеловать. Но ему не хватило времени. По крайней мере, он бы так сказал, если бы его спросили. На самом деле ему просто не хватило смелости. «Назови число от 0 до 10». 7. «Пошли обратно». «Что? Зачем?» «Мы возвращаемся к Басару». «Почему? Потому что я сказал 7?» Сара уже направилась в сторону дома, в котором они находились полчаса назад. Это был огромный, помпезный особняк в стиле 18 века, но построенный в конце 80-х годов. Саре стало интересно, кричат ли родители Гийома «Здесь вам не Версаль», когда их дети забывают выключить свет. Наверное, нет, потому что самолюбие для них должно быть важнее, чем счет за электричество. Сад размером с футбольное поле был огорожен деревянным забором, через который Сара перемахнула в считанные секунды. Оказавшись на другой стороне, она спросила Станисласа, чего он ждет. Тот нехотя полез на забор и рухнул всем своим весом на землю, чуть не раздавив куст гортензии, изрядно оборванной гортензии. Сара пожала плечами. Они все равно не продержались бы больше недели. «Ну что, пошли?» Она повела его в глубину сада, к большому вольеру, спрятанному среди деревьев. Да уж, на электричестве здесь явно не экономят. Она несколько секунд смотрела на него с изумлением, а потом повернулась к вольеру. «Они спят, но я не думаю, что они будут возражать». «Подожди, Что ты собираешься делать? Мне не очень нравится, когда под свитером задираются рукава. А еще я не люблю свеклу. Но что касается птиц в клетке, пусть мне кто-нибудь объяснит, кому вообще могла прийти в голову такая глупость. Думаю, именно тогда человечество споткнулось и покатилось. С тех пор мы так и катимся под откос. Но началось все с этого. С птиц за решеткой, это точно. Дверь вольера была заперта на замок. Сара покрутила его туда-сюда, пытаясь сорвать, но в итоге лишь тяжело вздохнула. «Думаю, ключ должен быть где-то здесь», — сказал он. «Откуда ты знаешь?» «Я не знаю, но думаю, что кто-то приходит кормить их каждый день. А мадам Брассар, похоже, слишком любит бежевый цвет, чтобы позволить садовнику в грязных сапогах каждый день ходить в дом за ключом». «Не глупо», — одобрила она. Она подняла несколько вазочек, передвинула тачку, уронила несколько леек, и тут Станислав услышал ее возглас «Нашла!». По вольеру пронесся шорох крыльев и перьев. Дальше все происходило очень быстро. Открылся висячий замок. Сара внутри вольера разговаривала с птицами. «Не волнуйтесь, у меня есть план». Птицы, похоже, не поняли плана, и Сара начала бегать то в одну сторону, то в другую, словно пыталась увести стадо с горного пастбища, а потом произошло своего рода чудо. В дверь вылетела первая птица, затем вторая, и вскоре в небе кружилось целое облако, а Сара смеялась тем смехом, который до сих пор 20 лет спустя отдается в его ушах. Сара закрыла замок и положила ключ на место. Она улыбнулась, а затем мигающий синий свет поочередно осветил фасады соседних домов, и ее улыбка исчезла. Приехала полиция, и музыка прекратилась. Почти все на вечеринке были младше 18, лишь некоторые едва переступили эту возрастную черту. «Моя мама убила бы меня и за меньшее», — сказала Сара и одним движением перемахнула через забор на законную сторону. Они побежали, больше для того, чтобы выплеснуть адреналин, чем по реальной необходимости. Станислав почувствовал, как прохладный ночной воздух обжигает его легкие. В ту ночь ему казалось, что он дышит за двоих. Он никогда не чувствовал себя таким живым.